77. К Луцию Вителию явился перебежчик, раб Вергилия Капитона, смотри примечание 190, и пообещал без боя передать город вителианцам, если они обеспечат ему вооруженную охрану. Примечание 190. Гней Вергилий Капитон был в 47-49 годах префектом Египта. Как его раб, не отпущенник, оказался 20 годами позже в Тарацине, неизвестно. Конец примечания. Страница 135. Глубокой ночью он вывел в горы легко вооруженные когорты и расположил их над головой у противника. Оттуда солдаты устремились вниз, не для битвы, а для резни, только что очнувшиеся ото сна люди, не имевшие оружия или едва успевшие за него схватиться, падали под их мечами. Темнота, страх, рев боевых труб, крики наступающих увеличивали панику. Несколько гладиаторов оказали отпор врагу и дорого продали свою жизнь. Остальные устремились к кораблям, где их ждала та же гибель. Они попали здесь в толпу местных жителей, которых вителианцы убивали, не встречая никакого сопротивления. 6 быстроходных галер, на одной из них находился префект флота Аполлинарий, вышли в море еще в самом начале сражения. Прочие были захвачены на стоянке, либо потонули под тяжестью облепивших их людей. Юлиана привели к Луцию Вителию и зарезали у него на глазах, сначала зверски избив плетьми. Некоторые рассказывали, будто жена Луция Вителия Триария, нагло опоясавшись солдатским мечом, творила жестокости на заваленных трупами улицах поверженного, погруженного в отчаяние города. Муж ее, в знак одержанной победы, отправил брату лавровый венок и спрашивал, что ему надлежит делать дальше – немедленно возвращаться, раз он и так уже слишком задержался, или остаться в компании для полного покорения края. Сомнения Луция Вителия оказались спасительными не только для партии Веспасиана, но и для всего государства. Если бы солдаты, и прежде фанатически преданные Вителию, а теперь еще ободренные победой, успели вернуться в Рим, сражение здесь было бы тяжелым, и сама столица могла бы погибнуть. При всей своей подлости Луций Вителий был человек деятельным и представлял серьезную угрозу, если не благодаря своим достоинствам, как бывает у людей доблестных, то, как это бывает у негодяев, благодаря своим порокам.